все летят. Когда я лечу домой, исчезаю лица, я вижу, сердце замирает, сердце замирает. Когда я лечу домой, исчезаю лица, вижу, сердце замирает, сердце замирает. Исчезают лица.